Глава 17. Грегори. Врата Троицы. Потанцуем? Знаю, знаю, согласился Арман. Но ты сам так древен и могуч. Почему ты хочешь, чтобы Листат стал вождем? Он разговаривал с Грегори Даффом Коллингсуортом. Они сидели в длинном салоне особняка Врата Троицы в Верхнем Иссайде, на застекленной веранде, соединявшей все три дома на манер галерей в старинных южных поместьях. Стеклянная стена позади отворялась в подсвеченный волшебный сад, где среди буйства ночных цветов высились гибкие молодые дубки. Рай в самом центре Нью-Йорка, если Грегори вообще видел когда-нибудь рай. «Пожелая я сам, по выражению Бенджи, возглавить наш народ, то сделал бы это уже давным-давно», — отозвался Грегори. «Я бы объявился открыто и во всеуслышание назвал свое имя, но у меня никогда не возникало ни малейшего желания. Послушай, за последние 2000 лет я сильно переменился. Я даже вел подробные хроники этих перемен, однако в каком-то смысле, причем очень реальном, я все тот же юноша, что некогда делил с царицей Акашей постель, ожидая, что его в любую секунду убьют ради спокойствия ревнивого царя Энкела. Да, впоследствии я командовал воинами царской крови, но под ее властью, под ее жестокой рукой. Нет, со временем жажда действий во мне приугасла, и я не могу бросить роскошную возможность изучать происходящее и самому взять в руки бразды правления. — Алистат, думаешь, захочет их взять? — спросил Арман. — Все это даже слегка пугало Грегори. — Это мальчишеское лицо напротив. Почти ангельское, херувимское лицо с теплыми карими глазами и ореолом мягких каштановых кудрей. Пугало, что это мальчишеское лицо принадлежит бессмертному 500 лет от роду, которому уже дважды доводилось вести за собой других, быть их вождем, а все благодаря некой жестокой, безжалостной внутренней силе, которую никак нельзя было заподозрить по его внешности. «Я уверен, что он захочет и сможет это сделать», — сказал Грегори. «Он — единственный вампир, которого так или иначе знает весь мир. Бессмертных. Других таких нет. Кто не читал его книги, тот видел его фильмы или слышал песни. Его знают. Его лицо, его голос, его обаяние, благодаря которому всем кажется, будто они знакомы с ним лично. И когда нынешняя ужасная ситуация с голосом останется в прошлом, он возглавит народ, должен возглавить». Бенджамин с самого начала был прав. «С какой стати нам оставаться разрозненным племенем, лишенным вождя, если мы можем столь многого достичь, установив некую иерархию и объединив наши ресурсы?» Арман покачал головой. Они расположились за столом из белого мрамора в двух белых китайских чиппендейловских креслах. Узкую застекленную комнату украшали хрупкие белые лилии и изысканные глицинии. Грегори, как всегда, явился навстречу в безупречном костюме тройки. Волосы у него были острижены очень коротко. Арман же, этот длиннокудрый ангел, облачился в строгий камзол восхитительно насыщенного темно-вишневого цвета с яркими золотыми пуговицами и рубашку из белого почти светящегося шелка. Вместо галстука его шею обивал широкий белый шарф, мягкими складками ложащийся на открытый ворот. «Хорошее было время для вас, Луи, да ведь?» — осведомился Грегори, пользуясь случаем, чтобы глубоко вдохнуть, почувствовать момент, насладиться ароматом лилий в расписных вазонах и полюбоваться трепетом глициний, свисающих с решетки, установленной вдоль стены за спиной у Армана. Лиловатые соцветия напоминали ему виноградные лозы с картин абстракционистов. Глициния всегда заставляла Грегори вспомнить о винограде. «Да, отличная», — подтвердил Арман, глядя на мраморную черно-белую шахматную доску на столе между ними. Правой рукой он бездумно поигрывал черным ферзем. «Но нам пришлось сражаться, чтобы достичь того, чего нам удалось достичь. Куда как легче скитаться в отчаянии, кочевать с места на место, не беря на себя никаких обязательств. Но я не уступал. Я привез сюда Луи, Бенджи и Сибель. Я стоял на своем, а теперь к нам присоединился еще и Антуан. Я люблю Антуана. И Бенджи с Сибель тоже любят его». Он показал глазами на открытые двери. Антуан и Сибель вот уже больше часа играли вместе. Она, как всегда, на пианино, а он на скрипке. Сейчас они исполняли вальс из какого-то мюзикла 20 века. Популярную вещицу, должно быть, презираемую в мире классической музыки, но удивительно сумрачную и выразительную. Но что за смысл радоваться всему этому теперь? — вопросил Арман. — Пред лицом того, что грозит нам, — он вздохнул. Круглощекое лицо его казалось сейчас совсем детским. Придет час, когда мы сможем обсудить все, чему были свидетелями, и что мы можем предложить друг другу, но нынче же, со всей очевидностью, этот час еще не настал, особенно учитывая, что голос натравливает друг на друга вампиров по всему американскому континенту. И тебе, разумеется, известно, что юные кровопийцы толпами стекаются в Нью-Йорк, невзирая на все предостережения Бенджи. Он миллионы раз твердил им, что они должны держаться в стороне, позволить старшим собраться, но они все равно приходят. Ты верно слышишь их еще отчетливее, чем я. Они там, в парке, думают, деревья укроют их, и они голодны. И знают, что если только тронут невинного человека в моих владениях, я уничтожу их, но все же пришли. «И я чую их жажду!» Грегори ничего не ответил. Вампиров за окнами собралось около 50, не больше. И только-то немногочисленные уцелевшие, примчавшиеся сюда от отчаяния. Даже сейчас во многих городах последние разрозненные остатки молодежи, подстрекаемые голосом, продолжали сражаться друг с другом, отрубали недавним товарищам головы, вырезали сердца, проламывали черепа. По всему миру на тротуарах и мостовых дымились черные пятна там, где солнце испепелило останки очередного погибшего вампира. Арман, безусловно, об этом знал. Грегори не скрывал свои мысли. «Мне не жаль, что они умирают», — признался Арман. «Но уцелевшие, вот что важно теперь, те, кому удалось выжить», — заявил Грегори. «И еще важно найти вожака. И если этим вожаком не хочешь стать ты, ты с твоим-то опытом...» «Каким опытом?» — перебил Арман, сердито сверкая карими глазами. — Тебе же известно, кем я был. Пешкой, палачом в рабстве у секты. Он помолчал, а потом процедил с горечью и так и не остывшим за много веков гневом в рабстве у детей сатаны. Что ж, больше я им не раб. Да, время от времени я выгоняю молодняк, а когда-то гонял из Нового Орлеана вообще всех вампиров, которые постоянно пытались пробиться к страдающему там Лестату и хоть краешком глаза увидеть его, но ты бы удивился, Узнай, как часто я пускаю в ход мысленный дар, чтобы напугать их, обратить в бегство. Гораздо чаще, чем сжигаю их. Голос его оборвался, на щеках проступил румянец. Убийство бессмертных никогда не доставляло мне удовольствия. Что ж, может, тому, кто возглавит нас нынче, вовсе не обязательно быть неуемным палачом, — заметил Грегори. Может, древние, жестокие обычаи детей сатаны не имеют к нам никакого отношения? Но ты не хочешь быть вожаком. Сам знаешь. И Мариус тоже не хочет. Он слышит нас сейчас. Он здесь слушает музыку. Прибыл полчаса назад. И у него нет ни малейшего желания никого возглавлять. Нет. По логике вещей нашим помазанником должен стать Листат. «Помазанником?» — переспросил Арман, чуть приподняв брови. «Фигура речи, Арман», — сказал Грегори, — «не более того. Мы очнулись от кошмаров культа царской крови и детей сатаны. Со всем этим покончено. Мы вырвались из плена суеверий и теперь верим лишь в то, что можем познать из физического мира вокруг нас». «Сад зла Листата», — вставил Арман. «Не такого уж сплошного зла на самом-то деле», — возразил Грегори. «Среди нас не найдется ни одного, кто, как бы стар и древен ни был, не обладал бы сердцем, развитым и просвещенным нравственным сердцем, сердцем, что научилось любить во время смертной жизни, и еще более развило эту способность, обретя бессмертие». Лицо Армана погрустнело. «Почему же у меня это заняло столько времени? Ты ведь еще очень юн, сам знаешь», — отозвался Грегори. «Я служил злополучной царице 1000 лет. Я страдал под гнетом ее жестоких верований. Ты ведь еще даже не прожил столько, ни в какой форме. Вот что еще только предстоит осознать и тебе, и всем остальным. Ты стоишь в начале великого путешествия, и пришла пора научиться думать в терминах того, на что ты способен, как создание, наделенное огромной мощью и тела, и духа. Хватит уже этого самоедства, ненависти к себе. Хватит твердить, что, мол, проклято то, проклято это. Мы не прокляты и никогда не были прокляты. Кто на белом свете имеет право проклинать хоть какое живое создание? Арман улыбнулся. Вот за это-то все листаты и любят. Он сперва заявляет, что мы все прокляты, а потом ведет себя так, словно ад не имеет над ним власти. И ни над кем из нас ад власти не должен иметь, — сказал Грегори. Послушай. Мы должны обсудить это все вместе, не только мы с тобой, но все, и все вместе выковать средства, дабы преодолеть этот кризис, собравший нас воедино. Какой-то шум у входа внезапно отвлек их от разговора. Поднявшись, оба стремительно зашагали по длинному холлу к открытым парадным дверям. Музыка оборвалась. Луи приветствовал двух только что прибывших вампиров, и Грегори с облегчением увидел, что это Фарид и Сет. Луи снял с них тяжелое пальто, предназначенное для ветреных ледяных высот, и передал тихому, вышколенному лакею смертному, который тут же бесшумно удалился, точно растворившись в воздухе. «Да чего же хорош собой был Луи!» Пронзительно зеленые глаза, кожа оттенка слоновой кости. Быть может, Листат и был главным героем вампирских хроник, но именно Луи, подчас чересчур скромный и самоуничижительный, стал трагическим сердцем своего народа. Однако Казалось, он давно уже обрел хоть какое-то подобие покоя и смирился с мрачной реальностью собственного существования и существования тех, кто превосходил его могуществом, но вовсе не всегда мудростью и проницательностью. Фарид с Этом были столь же полны сил и энергии, как всегда, чуть растрепавшиеся и раскрасневшиеся после долгой дороги, они рады были снова оказаться под крышей. Арман выступил вперед с подчеркнутым достоинством гостеприимного хозяина дома и по очереди прижал Фарида и Сета к груди, на французский манер целуя их в обе щеки. Вводило ли в заблуждение его ангельское личико? Возможно. «Добро пожаловать в наш дом. Мы очень рады вашему приезду. К несчастью, самолет опаздывает», — пожаловался Фарид, имея в виду самолет, на котором летели Роуз с Виктором. «Меня это крайне печалит. Он приземлится только уже после рассвета». «У нас есть кому его встретить», — утешил его Арман. «Доверенные люди. Они позаботятся о Роуз и Викторе, а вы тем временем заходите». «Отдохните с дороги». «Да у нас и у самих такие люди найдутся». Быстро, хотя и без тени несогласия, отозвался Фарид. «И поймите, пожалуйста, я не хочу, чтобы их привозили сюда. Мы намерены пока держать их в наших апартаментах в Мидтауне». «А место достаточно секретное?» — спросил Арман. «У нас тут имеются глубокие погреба, недоступные ни смертным, ни большинству бессмертных». «Мальчик боится подвалов и замкнутого пространства», — объяснил Фарид. «Я обещал, что его не будут запирать в склепе. У нас в Мидтауне он будет чувствовать себя куда безопасней. А девушка?» «Много ли ей известно?» «Почти все», — ответил Фарид. «Не было никакого смысла мучить ее выдумками», — Арман кивнул. «Мы приведем их сюда», — пообещал Сет, — «позволим им со всеми познакомиться». Слова его явно потрясли Фарида. Тот посмотрел на старшего друга беспомощно и чуть сердито. «Если впоследствии им предстоит идти своей собственной дорогой, пусть уж запомнят нас такими, какими мы были», — Арман снова кивнул. «Мы постараемся, чтобы всем вам тут было удобно и хорошо». Они вошли в гостиную. Сибель ограничилась лишь коротким приветственным кивком, но Антуан вскочил, держа скрипку и смычок в левой руке, а правую, протягивая новоприбывшим. Он неимоверно ценил каждую новую встречу с представителями своего племени. Грегори наблюдал, как Мариус идет навстречу обоим врачам и обнимает их. «Ах, сколь он могуч и силен, этот властный римлянин, 2000 лет заботившийся о матери и отце!» Если Мариуса и пугало присутствие стольких древних вампиров на этом сборе, он не выказывал ни малейшего признака страха. Возлюбленная Грегори, Хризанта, в серебристо-белом одеянии, сидевшая рядом с Мариусом и, похоже, ведущая с ним глубокую задушевную беседу, тоже выступила вперед, ласково и грациозно приветствуя новоприбывших. Весть о последних гостях быстро разлеталась по комнатам и помещениям тройного особняка. Ко всем остальным собравшимся, Дэниелу, Арджуну и Пандоре, беседовавшим где-то в глубине дома, и Торну, рыжеволосому Торну, прибывшему лишь накануне вечером и сейчас, разговаривавшему с Дэвисом и Джесси. Джесси была не в состоянии находиться вместе со всеми, ее терзала беспрестанная глубокая тревога. Дрожащим голосом она поведала Грегори рассказ Листата об отрывочных видениях, что он перехватил от разума Маарет, про гватемальский вулкан Пакайя. «Но тетя ни за что не обрекла бы весь наш народ на гибель, как бы велика ни была ее боль», — пылко заявила она. Торн, как и Дэвид, был ее старым другом, так что они трое обособились от общей компании. «Если пожелаете, я покажу вам ваши комнаты», — предложил Луи Фариду и Сету. В речи его все еще слышался слабый французский акцент. «Там вы можете побыть одни и отдохнуть». Вид у него был непринужденно расслабленный, но при этом официальный, чему способствовал его наряд. Черный костюм с проблеском зеленого шелка на шее, того оттенка зеленого, что идеально соответствовал изумрудному кольцу на левой руке Луи. «Со временем», — благодарно отозвался Фарид и вздохнул, — «пока же мы, с вашего позволения, предпочли бы остаться здесь. Приближаясь к дому, я вроде бы слышал музыку, и услышишь ее опять», — заявила себе Лики, вновь снова заиграла тот же самый энергичный и сумрачный вальс, вальс-карусель. Тощий и долговязый Антуан занял прежнее место рядом с ней и принялся аккомпанировать, предоставляя ей право первой пуститься в импровизацию. Длинные пряди неухоженных волос спадали ему на лицо, что, однако, ничуть не портило общий облик вдохновенного скрипача. В дверях показались Флавий и Дэвис. Фарид, как истинный врач, немедленно подлетел к Флавию и, поздоровавшись, засыпал его вопросами о ноге, чудотворной ноге. Через миг они с головой ушли в разговор, но Сет устроился в одном из многих золоченых кресел и во все глаза уставился на Сибель с Антуаном, не замечая более ничего вокруг. Дэвис тоже унесся на волнах музыки. Внезапно Хризанта спросила Мариуса, не хочет ли он потанцевать, и он, удивленный, охотно согласился. Грегори был удивлен. Нет, не удивлен, потрясен. «Если ты не умеешь вальсировать, я тебя научу», — промолвила Хризанта в своей очаровательной, наивной и невинной манере. Но Мариус, игриво улыбнувшись, признался, что вальсировать он умеет. И вот они уже понеслись широкими кругами по гостиной, высокие и стройные, сверкающие бронзовые волосы Хризанты, увитые жемчужными нитями, роскошными волнами спадали ей на спину. Мариус без малейшего усилия кружил ее в такт вальсу, глядя ей прямо в глаза. Сегодня он обрезал светлые волосы короче обычного и облачился в самый простой костюм, темный смокинг, брюки и белая водолазка с высоким горлом. Самый красивый и впечатляющий бессмертный из всех собравшихся, думал Грегори. А моя Хризанта ничем не уступает прочим, хоть той же Пандоре, что как раз вошла в комнату. Ох, не нравится мне, что они танцуют. Совсем не нравится. Когда он вообще видел, чтобы вампиры танцевали? Ну да, они с Хризантой нередко бывали в обществе смертных, и да, много танцевали там и сям, на гладком паркете, выдавая себя за людей, но сейчас-то дело совсем иное. Тут собрались одни лишь бессмертные, а для бессмертных танцы не то, что для обычных людей. Внезапно музыка в комнате сделалась для Грегори слишком громкой, в ушах застучала кровь. Смотреть, как Мариус танцует с его женой по крови, было невыносимо, но и уходить не хотелось. Вдали, за пределами стен этого дома, в ночи раздавались голоса. Это ссорились собравшиеся в парке молодые вампиры. Внезапно один из них обратился в паническое бегство. Музыка все набирала темп. Пандора увлекла за собой в танце Луи. Древняя вампирша с характерным обликом ожившей мраморной статуи и юный, сохранивший куда более сходство с обычным человеком Луи, взиравший на нее с нежной улыбкой, точно на трепетную, доверенную его попечением дебютантку. Из всех собравшихся под этой крышей вампиров в нем, пожалуй, сохранилось еще более всего человеческого. Дэвис тоже шагнул на импровизированную танцевальную площадку, но один, танцуя с плавной кошачьей грацией. Голова чуть склонена, левая рука изящно изогнута над головой, правая рука на талии, глаза под тяжелыми веками наполняла сонная истома, смуглая кожа мерцала в отблесках свечей. Фарид присоединился к сету. Все происходящее, похоже, завораживало его. Музыканты были среди вампиров большой редкостью. В истории бессмертных их насчитывалось совсем немного. То, что они творили с инструментами, не поддавалось никакому анализу, но Грегори полагал, разгадка кроется в неизменности вампирского тела и переменчивости всего остального вокруг. В отличие от смертных музыкантов, вампиры не подчинялись темпу, но постоянно восставали против него, играли с ним вплоть до почти полного уничтожения, а потом возвращались к нему с поразительной внезапностью, придававшей музыке ломкость и хрупкость, почти трагизм. Около Грегори вдруг оказался Арман. «Все равно, что играть на скрипочках, пока горит Рим». — Да, — сказал он. — Прямо даже не знаю, — отозвался Грегори. — Но момент напряженный, тут не поспоришь. Столько нас сразу в одном месте — это я ни разу еще знаю. Только на этот раз, когда все закончится, мы не должны снова растеряться, раскатиться в разные стороны, как стеклянные шарики. Не должны. Я давно уже осознаю, мы больше не можем жить изолированно друг от друга, не кооперируясь. И все же в прошлом, когда я пытался, никогда ничего не получалось. Арман повернулся к музыкантам, не докончив фразы. В комнату вошел Бенджи. Музыка оборвалась. Одетый в темно-серый костюм тройку и мягкую фетровую шляпу в тон, он двигался сквозь толпу с непринужденной, улыбчивой бодростью политика на выезде. Пожимал руки направо и налево, кланялся Пандоре и Хризанте, благосклонно принимал женские поцелуи, а потом вышел на середину комнаты и обвел собравшихся взглядом. Не выше 5 футов и 2 дюймов, он, тем не менее, был сложен на диво пропорционально. Никто и не подумал напомнить ему, что джентльмен, входя в помещение, снимает шляпу. Его шляпа не снималась. Она была неотъемлемой частью образа, частью самого Бенджи. «Благодарю вас всех за то, что вы добрались сюда», — заявил он. В чистом и звонком мальчишеском голосе звучала властная уверенность в себе. Я прервал вещание, чтобы сообщить вам неожиданное известие. Голос позвонил на радиостанцию и обратился к нам, используя голосовые связки неизвестного вампира. Голос говорит, что пытается тоже прибыть сюда. «Но почему ты уверен, что это и вправду голос?» — спросил Арман. «Это был он», — ответил Бенджи, отвесив ему легкий почтительный поклон. Я, разумеется, сам беседовал с ним, и он сослался на то, что ранее говорил мне лично. Бенджи коснулся пальцами виска чуть ниже полей шляпы, напомнил стихотворные отрывки, которые цитировал мне телепатически. Это был он, голос, и он утверждает, что со всех сил старается прийти к нам. А теперь, леди и джентльмены, мне надо вернуться к вещанию. Но, Бенджи, пожалуйста, погоди, — остановил его Мариус. — Я за тобой не угоняюсь. Какое именно стихотворение читал тебе голос? — Яйц, господин, — ответил Бенджи с еще более глубоким и почтительным поклоном. — Яйц. — Второе пришествие. И что за чудище, дождавшись часа, ползет, чтобы родиться в Вифлееме? И, не проронив более ни слова, он снова удалился наверх в свою студию, коснувшись полей шляпы, когда проходил мимо Пандоры и Хризанты, и комнату снова наполнила музыка, пульсирующие порывистые звуки вальса «Карусель». Грегори отодвинулся назад к стене, глядя на снова закруживших по комнате танцоров. Внезапно рядом с собой он заметил Дэвиса. Руки его коснулись холодные пальцы. «Потанцуй со мной», — промолвил Дэвис. «Идем, потанцуем вместе». «То есть как это?» «Ой, да сам знаешь. И всегда знал. Как люди всегда танцевали. Оглянись назад, вспомни». Влажные глаза Дэвиса смотрели настойчиво, испытующе, губы изогнулись в улыбке. Казалось, он безгранично доверяет Грегори, чтобы не уготовило им будущее. Как же радовало и грело душу это доверие. «Да», — Грегори оглянулся назад. Он забирался в воспоминаниях все дальше и дальше, пока не дошел до тех давних еще человеческих ночей в древнем Кемете, когда он вместе с другими отплясывал до упада, танцевал на придворных пирах, пока не свалился с ног от блаженного изнеможения, а барабаны так и гремели в ушах. «Хорошо», — сказал он Дэвису, — «только ты начинай». «Да чего же это...» Прекрасно было нестись по воле древних узоров, вплетенных в новую романтическую мелодию. Да чего же естественно! И хотя Грегори прикрыл глаза, на миг позабыв страхи и опасения, он осознавал, что повсюду вокруг танцуют и другие вампиры-мужчины, каждый на свой собственный лад. Танцевал и Флавий, Флавий с его чудо-ногой на этой самой чудо-ноге. Казалось, танцуют все, всех захватила и унесла чуть грубоватая, безжалостная музыка. Все отдались ей и этому неслыханному, беспрецедентному мигу, что все длился и длился без конца. Прошел час... Может, чуть больше. Грегори бродил по дому. Музыка заполняла особняк, вибрировала в каждой балке. В библиотеке, прелестной французской библиотеке, он увидел перед огнем Пандору и Флавия. Флавий рыдал, а Пандора нежно, любяще гладила его по голове. «О да, но теперь у нас есть время поговорить обо всем этом», — негромко произнесла она. «Я всегда любила тебя. Любила с той самой ночи, как я тебя создала. Ты всегда оставался в моем сердце. Я хочу так много тебе рассказать. Я жажду заполнить пробелы, жажду, чтобы ты все узнала. Стала твоей наперсницей, да, я понимаю. Даже спустя столько времени, спустя все это невообразимое время, прежние страхи все еще терзают меня. Страхи». Грегори бесшумно прошел мимо, не желая вмешиваться. Страхи. А у него самого-то они каковы? Боится ли он в этом новом воссоединении потерять свое маленькое семейство, что прошло вместе столько веков? О да, этот страх был знаком ему. С того первого мига, когда он с горсткой спутников перешагнул порог этого дома. Однако здесь возможно создать нечто неизмеримо больше, прекраснее, и потому он готов рискнуть. Даже торопясь обратно, навстречу музыке и неизбежной картине того, как возлюбленную его Хризанту развлекают и очаровывают новые неотразимые вампиры, даже холодея от страха, он знал, что в жизни ни о чем не мечтал так страстно и безоглядно, как об этом великом общем сборе. Разве все эти бессмертные не родня ему? Разве не могут все они создать одну семью, вечную и единую?